и щелканье пастушьего бича. Анна двинулась по узкой улочке, темной из-за нависающих крыш домов, стоявших так близко, что они едва не соприкасались. Она направлялась к Олдергейтским воротам. «Я выйду тотчас, как откроет Олдергейт. Буду идти весь день. Может быть, повезет, и кто-нибудь согласится меня подвезти? Так или иначе, я должна добраться до передовых постов войск Алой Розы». Однако у Олдергейтских ворот ее ждало разочарование. Огромные, расположенные между двух сторожевых башен, они были преграждены расположившимися в три ряда стражниками, которые досматривали всех выходящих из города. Тех, кто не имел пропусков, без лишних слов гнали обратно, несмотря на ругань и проклятие. Проникнуть в город было легче. Анна видела, как стражники, расступившись, пропустили шествие паломников, которое с пением, хоругвями и зажженными свечами медленно вползло в столицу. Следом переваливалась крытая повозка. Восседая на козлах, толстая рыжая маркитанка лихо правила двумя крепкими мулами. На ее голове красовалась измятая красная мужская шляпа, а рядом качался худой, болезненного вида подросток, кутаясь в грубый шерстяной плащ. Анна видела, как солдаты с воодушевлением приветствовали маркитанку. Расхохотавшись в ответ, она остановила свою повозку в арке ворот, во всеуслышание осведомляясь, из-за чего поднялась такая кутерьма. «Приказ Его Величества!» — кричали в ответ стражники. «В городе полным-полно шпионов у Орвика. К тому же где-то в Сити до сих пор прячется дочка делателя королей, и с нас голову снимут, если ей удастся удрать из столицы». «Ну, тогда вам не позавидуешь, ребята. Ловить эту девку все равно, что искать ужа в мешке с гадюками. Год назад за ней гонялись по всей Англии, да видно, без толку. Жаль мне вас, парни. Клянусь девственностью, я даже готова помолиться за вас». Она рванула вожжи, а солдаты захохотали. Анна надвинула на глаза капюшон и побрела прочь. Моросил дождь, грохотали по булыжнику колеса телег, резко пахло паленым лошадиным копытом из кузницы. Анна шла, уставившись под ноги, боясь встретить в толпе знакомое лицо. Ее вновь охватило отчаяние, ибо она поняла, что теперь выбраться из города вряд ли удастся. Однако она пыталась подбодрить себя мыслью, что, как-никак, она на свободе, а не в глухом подземелье. И до последней секунды остается шанс найти какой-нибудь выход. Она не знала, который час. Наступила Страстная Пятница, колокола молчали, церкви стояли притихшие и сумрачные, а город в серой пелене дождя, казалось, только и печалился, что о муках Спасителя на Голгофе. От вчерашнего разгульного веселья не осталось и следа, словно это неурочное празднество пригрезилось лондонскому люду, истомленному Великим Постом. Анна со злорадством подумала, что еще не раз отзовется Йорком этот нелепый праздник на Страстной неделе. Однако сейчас, когда она в раскисших башмачках и с опущенной головой, прихрамывая, брела по узким улочкам мимо монастырских стен, это служило для нее слабым утешением. Все дома и постоялые дворы кишели солдатами, военачальниками всех мастей и союзными феодалами короля. Анна заметила, что все они крайне возбуждены. Облачаясь в шлемы, поправляя поножи и стягивая ремни, латники строились в отряды, Повсюду слышались звуки команды, гул барабанов и рев рогов.